Но оба решили, что в конечном счете, как говорила Анетта, время зря не потеряно. Анетта не стала их ждать. Она оставила на столе записочку, в которой назначала им свидание около полудня в соборе. Они отправились туда и не без труда обнаружили Анетту в самом темном углу, под сенью главного предела, у подножия трагического снятия с креста. Из всех творений Микеланджело оно больше всего говорило ее сердцу. Больше всего волновало, и Анетта пришла попрощаться с ним. Молодые утащили ее с собой. Ася не особенно любила Микеланджело, вообще не особенно любила искусство, и презрительно выпятила нижнюю губку, чтобы показать свое отвращение к этим каменным страшилищам, затканным полумраком, как паутины. А паук забился под самый купол и вытянул свои огромные щупальца. «Фу, уйдем!» — скорее потребовала Ася, шумно увлекая за собой. Ей было не по себе здесь, под взглядом этого бога, который скрючился в своей дыре, точно подстерегал кого-то. «Дьявол не любит святой воды», — напомнил Марк. «Я люблю свободные воды», — возразила Ася. «Воду земную и воду под солнцем. Пейте, пожалуйста, святую воду из ножной ванны». «А еще больше любишь воду из виноградных гроздьев. Но ведь это же кровь Христова», — подзадоривала дьяволица. «Идем пьянствовать». Они весело отправились завтракать. Их выбор пал на тротуаре возле Арно. По дороге Ася подшучивала над благочестием Анетты и над ее любовью к мраку. «Если бы она это раньше знала», — заявила Ася, — «ни за что бы не вышла за ее сына». Анетта, защищаясь, уверяла, что мрак необходим хотя бы для того, чтобы полней наслаждаться светом. «Ах, горе! Для того, чтобы наслаждаться радостью», — подхватила Ася. «Старая песня. Покорно благодарю. Я предпочитаю радость без всяких примесей, как некрепленное вино. Ничего, уж моя голова как-нибудь выдержит его. Не желаю, чтобы мой стакан капали слезы. Мне нужен мой Марк без примеси». Твой Марк, ну и захватчица. Давай поделимся, ведь он как-никак вышел из моего чана. Какая же роль в таком случае отводится мне, — возмутился Марк. Ей-богу, даже смешно. Придержите язычок, милые кумушки». Если мне суждено быть съеденным и выпитым, так пусть это, по крайней мере, сделает большая глотка человечества. «Человечество — это я!» — отрезала чревоугодница, но тут же добавила. «Все это шутки, милый. Но ты прав, и за это-то мы тебя любим. И вовсе не захватчица. Я хочу, чтобы мой Марк был для всех. Пусть те, кто голодны, тебя едят. И если уж так суждено, пусть съедят и выпьют всех нас троих вместе». На Понто-Веккио женщины замешкались. Им хотелось приобрести в лавочке что-нибудь на память о Флоренции. Может быть, мозаику, может быть, застежку. Асе приглянулись рогатые кораллы, которые, как известно, обладают способностью оберегать от дурного глаза. Хотя Асе и смеялась над суевериями, кто поручит, что они не жили в глубине ее души, где все было перепутано. Религиозности не на грош, но о суеверии хоть отбавляй. Это как игра. А чтобы получить от игры удовольствие, она должна тебя захватить. Роясь в ящиках, Ася не почуяла, что дурной глаз уже здесь, рядом. Марк не рылся в ящиках и, следовательно, мог смотреть по сторонам, а потому заметил у выхода на мост несколько молодых чернорубашечников, которые стали в круг, кого-то подстерегали. Проходя мимо, он почувствовал на себе их взгляд. Он заметил даже, что двое из них переглянулись, указывая на него. Марк ничего не сказал своим спутницам. В другое время Ася раньше Марка все увидела бы и разгадала. Не в первый раз им попадались на пути такие субъекты, но коралловые фетиши, как боги чужого клана, приковали ее взгляд и завлекли в ловушку. Расплатившись с продавцом, Ася и Анетта вместе с Марком направились к мосту. Они столкнулись нос к носу с группой чернорубашечников, которые явно выслеживали кого-то. Это они и минуты раньше смерили Марка дерзким взглядом, на который он ответил тем же. Ася, беспечно болтавшая о купленных безделушках, вдруг оборвала фразу и обернулась. Ей почудилось, только почудилось, что в окошке проехавшего мимо такси промелькнуло лицо старого джентльмена из Лугано, наперсника и друга Буона Мико. Она не спускала настороженного взгляда с машины, которая стала в нескольких шагах. Ася насторожилась. Но из такси никто не вышел. Пока Ася глядела назад, дурной глаз снова обманул ее, и судьба нанесла свой удар спереди. Когда они ступили на набережную Лунгарно от Чайоли, из-за угла вышел пожилой сутулый мужчина с седой бородкой. Его худое лицо типичного интеллигента нервически подергивалось. За стеклами пенсне блестели близорукие глаза. Он бросал вокруг тревожные, боязливые взгляды. Впереди него шел мальчик лет 14-15. Его быстрые глаза распознали черных птиц, подстерегавших добычу раньше, чем они ринулись на нее. С криком бросился он к отцу, стараясь втащить его в подъезд ближайшего дома, но шайка с диким ревом уже накинулась на свою жертву. В мгновение ока мальчика отшвырнули прочь, и он покатился по мостовой.